Эпизод 8. Ничего хуже переезда в Пэкфорд еще не случалось с Гайей Боден. Она изредка наведывалась к отцу в Рейдинг, но в принципе Лондон был единственным знакомым ей местом. Идея Кей перебраться в маленький городок на юго-западе Англии казалась Гайе такой невероятной, что она лишь месяц спустя начала воспринимать ее всерьез. А поначалу она решила, что это очередная безумная затея Кей, примерно как покупка двух цыплят для их маленького заднего дворика в Хэкни. Кстати, через неделю их съела лисица. Или как варка домашнего апельсинового джема, при полном ее неумении готовить. Когда они сожгли все кастрюли. А Кей вдобавок ошпарила руку так, что на всю жизнь остался шрам. Оторванная от друзей, которых знала с начальной школы, от дома, в котором жила с 8 лет, от уикендов, со все более безудержными городскими развлечениями, Гайя, несмотря на свои мольбы, угрозы и протесты, оказалась брошенной в новую жизнь, о существовании которой даже не подозревала. Мощеные булыжником улицы, магазины, работающие до 6, церковь как единственное место, где люди собираются вместе, пение птиц и отсутствие любых других звуков. Гайе казалось, что ее затянула черная дыра. Они с Кей всегда были близки. Отец Гайи никогда с ними не жил, а отношения Кей с двумя другими мужчинами не были узаконены. То распекает, то утешает друг дружку. Мать и дочь с годами стали напоминать соседок по квартире. Теперь на другом конце стола Гайя видела врага. Единственное, чего она хотела, любым способом вернуться в Лондон и отомстить матери за свои мучения. Она не могла решить, чем побольнее задеть Кей. То ли провалить экзамены, то ли сдать, но напроситься жить к отцу на время обучения в лондонской гимназии. Но пока ей приходилось существовать на чуждой территории, где ее облик и манера речи делали ее иностранкой, хотя раньше служили пропуском в ряды избранных. Гайя даже не стремилась завоевать себе популярность в Уинтердауне. Местные ребята вызывали у нее чувство неловкости своим провинциальным говорком и убогими представлениями о развлечениях. Упорно не желая общаться ни с кем, кроме Сухвиндер Джаванды, она отчасти бросала вызов школьным заводилам, а отчасти проявляла родство с любым, кого считали изгоем. То, что Сухвиндер согласилась вместе с ней подрабатывать официанткой, подняло их дружбу на новый уровень. А на следующем сдвоенном уроке биологии Гайя предстала перед Сухвиндер в новом свете, и та, наконец, поняла истинную причину расположения к ней этой красивой и стильной новенькой девочки. Настраивая окуляр микроскопа, Гайя пробормотала. «На кого ни глянь, все белым-бело, правда?» Сухвиндер поддакнула, прежде чем успела осознать услышанное. Гайя продолжала болтать, но Сухвиндер слушала вполуха. «На кого ни глянь, все белым-бело. И правда». В Сент-Томасе ее как-то вызвали к доске и попросили рассказать о сикхизме, так как она была единственной в классе ученицей со смуглым цветом кожи. Она покорно стояла перед классом и рассказывала о гуру Нанаке, основателе сикхизма, который однажды нырнул в реку и пропал. Все считали, что он утонул, но через 3 дня он появился из реки и сказал: «Нет ни индуса, ни мусульманина». Услышав, что кто-то жил под водой 3 суток, одноклассники покатились со смеху. Сухвиндер не осмелилась сказать, что Иисус тоже сначала умер, а потом воскрес. Она скомкала историю о гуру Нанаке, чтобы поскорее сесть на место. Сухвиндер посещала гурдвары всего несколько раз в жизни. В Пэкфорде их вообще не было, а в Ярвиле гурдвар представлял собой небольшое здание, где, по словам родителей, заправляла другая каста – чамары. Сухвиндер никогда не могла понять, какое это имеет значение, ведь гуру Нанак запрещал любые кастовые различия. Все это сбивало с толку, поэтому она радовалась пасхальным яйцам и любила украшать рождественскую елку, а навязанные мамой книги о жизни гуру и догматах Кхалсы считала крайне запутанными. Приезжая в гости к маминым родственникам в Бирмингем, где почти все прохожие были смуглыми, а магазины ломились от сари и индийских приправ, Сухвиндер чувствовал себя не в своей тарелке. Ее двоюродные сестры говорили на пенджаби так же свободно, как и на английском. Они жили бурной городской жизнью. Кузины были симпатичными и модными. Они посмеивались над ее провинциальной юго-западной картавостью и над отсутствием вкуса. А Сухвиндер терпеть не могла, когда над ней смеялись. До того, как Пупс Оул начал мучить ее бесконечными издевками, до того, как их класс разделили на потоки, в результате чего она оказалась в одной группе с Дэйном Талли, ей всегда не терпелось вернуться в Пэкфорд. Пэкфорд в ту пору был для нее раем. Пока они возились с предметными стеклами, наклонившись пониже над партой, чтобы не попасться на глаза мисс Найт, Гайя разоткровенничалась насчет своей учебы в средней школе Грейвенер в Хэкни. Слова полились из нее чуть возбужденно. Она поведала о своих подругах. Одну звали Харприт, точно так же, как самую старшую из двоюродных сестер Сухвиндер. Потом перешла к Шерель, которая была чернокожей и самой умной в их компании, а затем и к Джен, чей брат был ее первым парнем. Жадным интересом, слушая рассказ Гаи, Сухвиндер, тем не менее, изредка отвлекалась. Она воображала школу, в которой общий сбор превращался в калейдоскоп лиц всех оттенков, от белесого, как овсянка, до красного дерева. А у них, в Уинтердауне, и сине-черные волосы азиатских ребят сразу бросались в глаза среди моря мышасто-серого. В таком месте, как Грейвенер, в меньшинстве оказались бы Пупс Олл и Дейн Талли. Сухвиндер робко спросила: «Почему вы переехали?» «Потому что моя мамочка пожелала быть рядом со своим придурочным бойфрендом», прошептала Гая. «С Гэвином Хьюзом, знаешь такого?» Сухвиндер покачала головой. «Вполне возможно, ты даже слышала, как они трахаются», продолжала Гая. «Их весь квартал слышит. Вот оставь как-нибудь окна открытыми на ночь». Сухвиндер была шокирована, но постаралась этого не показать. Ей бы не пришло в голову подслушивать своих родителей, супругов, связанных брачными узами. Гая раскраснелась не от стыда, решила Сухвиндер, а от злости. «Он ее точно бросит, а она как слепая. После секса он только и думает, как бы поскорее смыться». Сухвиндер никогда бы не позволила себе так разглагольствовать о маме. Не стали бы этого делать и близняшки Фейербразер, которые в теории оставались ее лучшими подругами. Ниф и Шивон работали с микроскопом за соседней партой. После смерти отца они замкнулись и отдалились от Сухвиндер, предпочитая общество друг друга. Эндрю Прайс глазел на Гаю в просвет между окружающими их белыми лицами. Сухвиндер, заметив это, подумала, что Гая ни о чем не подозревает, но она ошибалась. Гая просто не считала нужным ловить мальчишеские взгляды или заноситься, потому что с 12 лет привыкла к такому вниманию. Двое старшеклассников постоянно мозолили ей глаза в коридоре, когда она переходила из кабинета в кабинет. Слишком часто, чтобы считать это простой случайностью. И оба были куда интереснее, чем Эндрю. Но все они в подметке не годились тому парню, с которым Гая лишилась девственности незадолго до переезда в Пэкфорд. Гае невыносима была сама мысль о том, что Марко де Лука все еще находится на одной с ней планете, но их разделяет 132 мили мучительного и бесполезного пространства. «Ему 18», — начала она рассказывать Сухвиндер. «Наполовину итальянец. Крутой футболист. Будет пробоваться в юниорский состав Арсенала». До отъезда из Хэкни Гая переспала с Марко 4 раза и перед каждым свиданием таскала презервативы из прикроватной тумбочки Кей. Пусть Кей хотя бы отчасти поймет, на какие крайности она готова, чтобы перед расставанием запечатлеть себя в его памяти. Сухвиндер завороженно слушала, но не признавалась, что уже видела Марко на ее странице в Фейсбуке. В Уинтердауне равных ему не нашлось. Он был вылитый Джонни Депп. Гая, склонившись над столом, машинально крутила колесико настройки, а Эндрю Прайс по-прежнему стрелял глазами в ее сторону, когда думал, что Пупс этого не видит. «Надеюсь, он меня дождется. В субботу вечером Шерель устраивает вечеринку и пригласила его. Обещает проследить, чтобы он там не увлекался. Черт, как бы я хотела!» И она рассеянно уставилась на парту своими зелеными в крапинку глазами. Сухвиндер робко косила в ее сторону, преклоняясь перед ее красотой и восхищаясь такой кипучей жизнью. Мысль о существовании другого, сокровенного мира, где у тебя есть бойфренд-футболист и куча классных преданных подружек, завораживала и вызывала зависть. Даром, что тебя силком вырвали из этого мира. На большой перемене они пошли купить себе поесть, чего Сухвиндер никогда раньше не делала. Вместе с близняшками Фейербразер она всегда обедала в школьной столовой. Остановившись рядом с газетным павильоном, где только что были куплены сэндвичи, они услышали чей-то истошный вопль. «Твоя мамаша, гадина, бабулю мою угробила!» Все ученики Уинтердауна, толпившиеся рядом, начали с любопытством озираться по сторонам, и Сухвиндер, поддавшись стадному чувству, сделала то же самое. Только теперь она заметила, что на другой стороне улицы стоит Кристал Уиден, тыча в нее толстым пальцем, как пистолетом. Ее и еще 4 девчонок, выстроившихся вдоль проезжей части, сдерживал только поток машин. «Твоя мамаша, гадина, бабуля мою угробила, ей конец, и тебе тоже!» У Сухвиндер стали медленно плавиться внутренности. Все глазели только на нее. 2 девочки помладше сочли за лучше убежать. Сухвиндер чувствовала, как зрители превращаются в свору, которая жаждет зрелища. Кристал и ее шайка переминались с ноги на ногу, нетерпеливо ожидая перерыва в потоке машин. «О чем это она?» — спросила Гайя, но Сухвиндер пересохла во рту, и она не сумела выдавить ни звука. Бежать не было смысла. Они ее все равно настигнут. Лианна Картер была самой быстрой в их параллели. Казалось, что во всем мире движутся только машины, дарившие Сухвиндер последние секунды безопасности. И тут появилась Ясвант в окружении нескольких старшеклассников. «Все в порядке, Джолли?» — спросила она. «Что тут происходит?» Ясвант не слышала угроз Кристал. Она и ее свита оказались тут по чистой случайности. На другой стороне Кристал и ее шайка сбились в кучку. «Пустяки», — ответила Сухвиндер, не веря чудесной отсрочке казни. Сухвиндер не могла открыть сестре правду при мальчиках. Двое из них были почти 6 футов ростом. И все смотрели на Гайю. Яс и ее друзья направились в павильон, и Сухвиндер, позвав за собой взглядом Гая, последовал за ними. Остановившись за витриной, они с Гайей провожали глазами Кристал, которая уходила прочь, вместе со своей шайкой, то и дело оглядываясь. «О чем это она говорила?» — спросила Гайя. «Моя мама лечила ее прабабушку, но та умерла», — ответила Сухвиндер. Она с трудом сдерживала слезы, от спазмов заболело горло. «Вот стерва тупая!» — вырвалась у Гайи. Однако не только испуг был причиной подступающих рыданий Сухвиндер. Она успела привязаться к Кристал и знала, что та тоже хорошо к ней относится. Ей запомнились дни, проведенные именно на канале, поездки на микроавтобусе, а плечи и спину Кристал она изучила лучше, чем свои собственные. В школу они вернулись вместе с Ясвант и ее свитой. Самый симпатичный парень завязал разговор с Гайей. Когда они подходили к калитке, он уже начал подразнивать ее за лондонский выговор. Кристал нигде не было видно, но вдалеке Сухвиндер заметила Пупсуола, который прыгающей походкой прогуливался вместе с Эндрю Прайсом. Она безошибочно различала его силуэт и движение. Так животный инстинкт позволяет различить паука, ползущего по полу в темной комнате. Чем ближе была школа, тем чаще на Сухвиндер накатывали приступы дурноты. Теперь против нее, наверное, объединились уже двое — Пупс и Кристал. Все знали, что он с ней замутил. Сухвиндер воочию представила, как лежит на полу в луже крови, а Кристал и ее шайка избивают ее ногами под хохот Пупса. «Мне нужно в туалет», — сказала она Гайе. «Встретимся в классе». Заскочив в первый попавшийся женский туалет, она закрылась в кабинке и села на опущенную крышку унитаза. Если бы только она могла умереть, навсегда исчезнуть. Но твердая поверхность событий не давала ей провалиться сквозь землю. И ненавистное тело гермафродита продолжало упрямо и бесцельно существовать дальше. Услышав звонок, она поднялась и выбежала в коридор. Ученики строились у кабинетов. Она развернулась и вышла из школы. Другие ведь мотали уроки. И Кристал прогуливала, и Пупсол тоже. Сейчас главное было уйти подальше от школы, придумать, как себя обезопасить, а потом уже вернуться обратно. А можно броситься под машину? Сухвиндер представила, как от удара бампера трещат ее кости. Быстро ли наступает смерть после наезда машины? Или лучше утопиться? Она представила, как чистая прохладная вода увлекает ее вечный сон. Сон без сновидений. Сухвиндер? Сухвиндер? У нее упало сердце. Ей навстречу через парк спешила Тесса Уолл. Первым порывом Сухвиндер было убежать, но, осознав безнадежность происходящего, она остановилась и стала поджидать Тессу, которую возненавидела всеми фибрами души. Это глупое лицо ее мерзкого сына. «Сухвиндер, как это понимать? Куда ты идешь?» Она даже не сумела соврать. Понурившись, Сухвиндер сдалась. До 3 часов к Тессе не был записан никто из ее подопечных. По правилам распорядка она должна была отвезти Сухвиндер к директрисе и сообщить о попытке прогула, но вместо этого Тесса привела ее к себе в кабинет, где на стенах висели непальские картинки и постеры горячей линии Childline. Сухвиндер попала сюда впервые. Тесса заговорила. Она делала небольшие паузы, чтобы вовлечь Сухвиндер в беседу, но, ничего не добившись, продолжала. У Сухвиндер вспотели ладони, а глаза сосредоточенно смотрели на туфли. Тесса знала ее маму. Она, конечно, сообщит ей, что Сухвиндер хотела прогулять, но может попробовать ей объяснить, что к чему. Захочет ли, сможет ли Тесса за нее заступиться? А своего сына она ее не защитит. Тесса не имела на Пупса никакого влияния, это все знали. А от Кристал? Ведь Кристал ходит к ней на воспитательские занятия. Как отомстит ей Кристал, если она расскажет? но Кристал все равно ее изобьет, да еще натравит на нее свою шайку. «Что-то случилось, Сухвиндер?» Сухвиндер кивнула. Тесса ободряюще спросила. «Можешь рассказать, что произошло?» И Сухвиндер рассказала. Тесса слушала, и Сухвиндер, заметив, как омрачился на мгновение ее лоб, прочла в ее лице нечто отличное от сочувствия к себе. Наверное, Тесса думала, как отреагирует Парминдер на то, что теперь на всех углах кричат, как она залечила Кэтрин Уиден. Сухвиндер и сама об этом думала, сидя на крышке унитаза, призывая смерть. А, возможно, озабоченность на лице Тессы означала и нежелание разбираться с Кристал Уиден. Без сомнения, Кристал ее любимица. Была же она любимицей мистера Фейербразера. Сквозь страх, сквозь жалость и ненависть к себе пробилось жгучее, соднящее чувство несправедливости. Оно смело в сторону путы тревог и ужасов, которые что ни день связывали Сухвиндер по рукам и ногам. Она подумала о Кристал и о ее приспешницах, замышляющих расправу. Подумала о пупсе, который на уроках математики нашептывал всяких гадостей ей в спину, и о том сообщении, которое она накануне вечером стерла со своей страницы в Фейсбуке. Лесбиянство. Сущ. Средний род. Сексуальное влечение женщины к женщине. Это ж сапфизм. «Я не знаю, откуда ей это известно», — ответила Сухвиндер. В ушах у нее стучала кровь. «Известно что?» — переспросила Тесса все с тем же озабоченным видом. «Что на мою маму написали жалобу насчет ее прабабушки. Кристал и ее мать не общаются со своими родственниками. Разве что...» — задумалась Сухвиндер. «Ей сказал Пупс?» «Пупс?» — недоуменно переспросила Тесса. «Ну да, вы же знаете, они встречаются», — сказал Сухвиндер. «Он гуляет с Кристал. Наверное, он ей и сказал». С горьким удовлетворением она наблюдала, как лицо Тессы теряет последние остатки профессионального спокойствия.